Щука с хреном. На 4 порции 1 щука, полстакана натертого хрена, 1 столовая ложка муки, полстакана сметаны, полстакана воды, оливковое масло, сахар, лимонная кислота, зелень укропа и петрушки, соль. Щуку почистить, помыть, порезать на порционные куски, посолить, обвалять в муке и обжарить в оливковом масле с двух сторон. Обжаренную рыбу сложить в чашу для варки риса, добавить полстакана воды, натертый хрен, сметану, соль, сахар, лимонную кислоту, готовить на пару 30 минут. Подать, украсив мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки с картофельным пюре.